а искусственные пятна в таком совершенстве походили на природные, что не было никакой возможности отличить их от прочих. Бастиен побледнел, увидев свою ошибку. Если он и должен был радоваться, что это не был Андре, и, следовательно, Арман де Кергат не подвергался никакой опасности, так этому естественному чувству радости предшествовало совершенно противоположное ощущение. Сэр Вильямс, несмотря на поразительное сходство, не имел ничего общего с виконтом Андре. А Бастиен, уступая противному убеждению, вошел к нему самовольно, угрожал и, так сказать, надругался над ним. Он употребил насилие и самоуправство с благородным джентльменом, совершенно ему незнакомым, еще в его собственной квартире. Загладить подобное оскорбление было нелегко. Старик оставался несколько секунд под влиянием невыразимой тоски. Сначала они смотрели друг на друга безмолвно, как будто их затрудняло подобное положение. Наконец баронет заговорил первый. Он стал по-прежнему холоден и спокойно взглянул на Бастиена. «Позвольте мне думать, милостивый государь, что вы находились в припадке безумия», — сказал он, «потому что ваше поведение со мной чрезвычайно странно». «Милостивый государь», — пробормотал старик умоляющим голосом, «вы входите ко мне без доклада, без карточки. Я до сих пор не знаю, как вас зовут. Вы невежливо пристаете ко мне с вопросом, не я ли какой-то виконт Андре, о котором я никогда даже не слыхал? И когда я вежливо отклонил от себя честь этого тождества, вы бросаетесь на меня, как бешеный». «Простите меня», — проговорил Бастиен дрожащим голосом. Презрительная улыбка скользнула по губам баронета. «Вы меня оскорбили», — сказал он. «Удостойте выслушать меня одну минуту», — умолял Бастиен. «Говорите», — сказал баронет, поправляя беспорядок своей одежды и садясь в кресло. «Я желал бы, чтобы вы объяснили мне настоящую причину вашего странного образа действий». «Милостивый государь, человек, на которого вы так поразительно похожи, способный на всякое преступление...» «Это очень лестно для меня», — заметил баронет с серьезной иронией, отличающей настоящего джентльмена. «У этого негодяя, у этого подлеца есть брат по матери, граф де Кергац, человек столь же благородный, сколь низок Андре. Виконт питает к своему брату беспощадную ненависть. Первым поводом к их вражде послужила когда-то женщина, огромное богатство, украденный отцом виконта и возвращенный им старшему сыну своей жены, вырыла между ними бездну. 3 года назад виконт скрылся, но такой человек, как он, нелегко отказывается от вражды и мести. Он скоро опять появится, и я боюсь этого появления. Вы не знаете, на какое зло способен этот человек». Сэр Вильямс, казалось, слушал с серьезным вниманием. «Граф де Кергац, — продолжал Бастиен, — которого я люблю как сына, влюблен в одну молодую девушку. Этот негодяй, наверное, будет стараться обольстить ее». «Проговорил сэр Вильямс совершенно равнодушно, хотя в нем произошло сильное волнение. «Потому что, — добавил Бастиен, — этот подлец обладает удивительной силой обольщения. Он умеет опутать женщину своим коварством, как пресмыкающийся чарует птицу. Теперь вы понимаете, почему, принимая вас за Андре, я действовал с вами таким образом». И Бастиен, этот доблестный воин с седыми волосами, подошел к Вильямсу и униженно сказал ему: «Я прошу у вас извинения, сударь». Сэр Вильямс с минуту хранил молчание, как будто ему нравилось мучить человека, его оскорбившего. И он наслаждался унижением старика, убежденного в своей ошибке. Но на самом деле сэр Вильямс обдумывал происшедшее. В этом случайном обстоятельстве, поставившем Бастиена под его безусловную власть, он усматривал превосходные шансы для темной цели, к которой он стремился.